Глава вторая. Орки-проводники ехали не спеша. Караван также размеренно тянулся следом. Сначала все много разговаривали, делились воспоминаниями, пели и смеялись. Часто бегали в гости. Орки к костру вампиров, вампиры к костру орков. Потом разговоры понемногу стихли, песни стали более протяжными и печальными. И тишину нарушал лишь скрип повозок да храп коней. Близкие горы, казалось, уже отбросили на путников свою тень. Даже жизнелюбивая хохотушка Синуш зябко жалась к своему обожаемому супругу. Мия стала чаще нервно поигрывать кинжалом, а Ивен большую часть суток проводил в волчьем обличье. Однажды над караваном скользнула огромная тень. Кони присели на задние ноги, орки закрутили головами, а Ивен неожиданно перекинулся прямо в седле, вызвав у лошади настоящую панику. Разноголосые крики, скрип повозок и ржание лошадей на некоторое время отвлекли всех. А когда, наконец, появилась возможность двигаться дальше, на дороге стоял человек. То есть с первого взгляда казалось, что это человек. Орки молча положили руки на мечи. Но тут незнакомец плавно повел рукой, указывая на свою тень. И мечи опустились. На влажной после недавнего дождя земле расползлась тень огромного дракона. Орки попятились и разошлись полукругом, открывая троих девушек, сидящих в седлах. Дракон изящно поклонился. «Приветствую ее высочество, наследную принцессу Миален, на землях моего клана. Мое имя — Вентар Светлоукий. Мудрейший Каррак Синеглазый попросил меня сопроводить вас и ваших спутников в большую пещеру». Мия ловко спрыгнула с едва успокоившейся лошади и, выйдя вперед, чуть склонила голову. «Благодарю вас, Лерт Вентар. Мы очень рады вашей помощи, и в знак искренней дружбы между нашими народами приглашаем вас принять участие в трапезе». «Благодарю за приглашение, ваше высочество. Я с радостью его принимаю». Пока шел этот разговор, Гелла и Синуш жадно рассматривали дракона, скрывая свой интерес преувеличенным вниманием к своему туалету. Поправляя перчатки, Гелла отметила высокий рост и стройность ног необычного гостя. А Синуш, расправляя косы, восхитилась шириной плеч и богатством наряда драконьего лорда. В том, что это был именно лорд, сомнений не возникало. Благородная осанка, богатая одежда и длинный меч на поясе были лишь внешними признаками. Гораздо больше говорил серьезный и внимательный взгляд очень светлых глаз. Гелла, бросая осторожные взгляды из-под ресниц, внимательно рассмотрела сильные руки с тонкими длинными пальцами, на которых перстни смотрелись не украшением, а символом. Но еще больше ее восхитила уверенность, с которой дракон стоял на мокрой скользкой земле, словно на паркете в бальном зале. Услышавшие разговор проводники и слуги тут же принялись хлопотать, организуя обед. Из повозки извлекли навес, прихваченный в путь для таких вот случаев, складной столик и полдюжины стульев. Ловкая Лиад, взятая Синуш из поместья, расставила металлические приборы и кубки. Брать в дорогу хрустальные бокалы было неразумно. Повар-орк запекал на углях мясо. Повар-вампир готовил травяные отвары, суп и аппетитные лепешки с начинкой. Девушки укрылись в повозке, чтобы сменить кожаные куртки, брюки и плащи на дорожные платья из плотной шерсти с отделкой из шнуров и бархата. «Итак, леди, наша прогулка закончена. Мы вновь начинаем светскую жизнь. Думаю, этот проводник появился здесь не просто так». «Думаешь, это шпион? И что он будет делать в нашем балагане?» — меланхолично проговорила Гелла, расправляя лиф платья поверх облегченного дорожного корсета. «Наверное, одно его появление — провокация». «Еще какая!» — поддакнула Синуш, все еще вспоминая ощущение собственной беспомощности и нахлынувший животный страх. Орки были сильнее других народов, связаны с силами природы, и им сложнее было отключать рефлексы. «Не вздумай его упрекнуть», — напомнила Гелла. «Наверняка сочтет тебя глупенькой девочкой, впервые выбравшейся из города». Мия в ответ лишь сощурила черные глаза и усмехнулась. Через 2,5 часа все было готово. Дракон, Сират и Ивен к тому времени расположились на стульчиках в стороне от навеса и разговаривали, потягивая красное вино из позолоченных кубков, леди выплыли из круга повозок, поражая окружающих своей грацией и изяществом. Мужчины тотчас вскочили, забыв про вино. Первая шла, как и положено по этикету, принцесса. За ней герцогиня. И замыкала группу леди Эрмиад. Дорожные платья отличались от придворных не только более прочной материей, но и фасоном. К ним полагался облегченный корсет, который затягивался ровно на талии, поддерживая грудь, но оставляя свободу движений. Юбка сразу от чуть завышенной линии талии расходилась глубокой встречной складкой, что позволяло удобно шагать без кринолина или дюжины нижних юбок. Длинные рукава платьев застегивались у запястий тремя-четырьмя пуговицами, обеспечивая плотное прилегание ткани и лучшую теплозащиту. Ну и кроме того, юбки дорожных платьев дозволялось делать гораздо короче традиционных, если под платье надевались длинные до самых лодыжек бриджи. Миниатюрная брюнетка Миолен выбрала светло-серое дорожное платье привычной длины с отделкой из алых и серебряных шнуров. Гелла выбрала светло-голубое с отделкой из синего бархата с серебряными же пуговицами. А Синуш предпочла укороченное синее платье с отделкой из мелкого жемчуга и длинные бриджи. Подойдя ближе, Мия протянула руку дракону. Лорд Ваентар, как принято, подхватил маленькую ладошку кончиками пальцев, поднес к губам. Сират уже целовал пальчики своей супруги, а оборотень смущенно прижимал к щеке руку Мамми. «Надеюсь, лорд Ваентар, вам понравится наш скромный обед. Мы не ждали вас сегодня». «Не беспокойтесь, ваше высочество. Вкусы моего народа не требуют жареной человечины». Дракон насмешливо посмотрел на совершенно серьезную Мию. «Очень рада этому», — покивала головой принцесса. «Потому что человечину в нашем караване взять негде». Дракон изумленно изогнул брови. «Насколько я помню, в приглашении были указаны три дочери трех народов». «Все верно», — чуть улыбнулась Мия и возвысила голос. «Позвольте вам представить моих спутниц». Девушки подошли ближе. «Леди Гелла, герцогиня Мандилье, представляет королевство людей, но также является кровной сестрой королевского советника Эрлуэста и воительницы из племени орков». Гелла выполнила идеальный придворный реверанс. «Леди Эрмиад, урожденная Синуш Эллазенна, внучка матери племени орков». Синуш не подвела, присела легко и непринужденно, и даже улыбнулась драконьему лорду, успевшему натянуть маску равнодушия. «Кроме того, — продолжила Мия, — вы уже знакомы с нашими сопровождающими. Лерд Эрмиад — вампир, и князь Ив Серый — оборотень». Дракон усмехнулся, признавая свое поражение. «Признаюсь, вы поразили меня в самое сердце, ваше высочество. Полагаю, остальные ваши спутники исключительно вампиры?» «И орки», — кивнула принцесса. «Прошу к столу, лорд Ваентар. Не хочется умалять усилия наших поваров». Когда все расселись, и Лиад принесла первое блюдо, каждый начал трапезу так, как ему привычно. Принцесса осторожно принюхалась, проверяя наличие ядов и магии, а потом смело взялась за ложку. Леди Гелла сотворила охраняющий знак богини. Сират, чмокнув зардевшуюся жену, бросил в жаровню пару хлебных крошек по оркскому обычаю. Аив бормотнул что-то себе под нос. Дракон просто ждал начала трапезы. Манеры его были безупречны, а аппетит, вопреки слухам, оказался самым обыкновенным. С удовольствием отведав суп, мясо и лепешки с начинкой, драконий лорд преподнес всем сидящим за столом маленький подарок. Вынув из кармана небольшую коробочку, он материализовал на столе красивейший торт из взбитых белков с шоколадными кружевами и украшениями из свежих ягод. «Прошу вас, миледи, не стесняйтесь. Этот торт изготовлен по рецепту моей матушки. Он абсолютно свежий. В этой коробке выпечка может храниться несколько дней без ущерба». И дракон, ловко разделив лакомство, подхватил ложечкой воздушный крем, соединяющий коржи. Любопытная Синуш заерзала на месте. Таких сладостей она еще не видела, как не баловал любимую супругу сират. До такого изящного решения, как взбитые белки, подсушенные на малом жару, вампиры еще не додумались. Повар-вампир унюхав новое лакомство, старательно тянул носом по ветру, улавливая ингредиенты необычного десерта. Рядом топтался повар-орк, пытаясь запомнить внешний вид торта с помощью своего отличного зрения. Гелла, не очень любящая сладости, рассматривала драконьего лорда из-под полуопущенных ресниц, стараясь угадать его намерения. Дракон, несомненно, был воином. Резкие, даже суровые черты лица, экономные четкие движения и та особая сдержанность, что отличает осознающих свою силу. Один из многочисленных дядюшек герцогини любил приговаривать, что возможность смотреть и умение видеть — это разные вещи. Вот и сейчас, несмотря на любезность светлоокого лорда, Гелла видела, что он напряженно к чему-то прислушивается, обдумывает услышанное, и, наконец, приняв решение, невольно кивает сам себе, застыв на секунду над ложечкой с аппетитной ягодкой. Буквально через несколько минут раздалось гудение свистка, с помощью которого переговаривались орки. Началась суета. Небольшая группа всадников помчалась назад по оставленной повозками колее. Принцесса напряглась и бросила взгляд на Сирата. Вампир быстро встал и, извинившись, метнулся вслед оркам. Появился он через 3-4 минуты, несколько растерянный. «Ваше высочество, нас догнала повозка с просьбой присоединиться к нашему каравану». Мия внимательно посмотрела на советника и по интонации уловила, что дело сложнее, чем кажется на первый взгляд. Немного подумала и кивнула. «Я отдаю свое разрешение, если хозяева местных земель в лице многоуважаемого лорда Вентарра разрешат этим разумным проезд по своей земле». Драконий лорд чуть приподнял уголки узковатых губ, обозначая усмешку, и согласно кивнул. Лерд Сират вновь метнулся расплывчатым серым сгустком, и принцесса поднялась, обозначая окончание обеда. «Благодарю вас за столь необычное угощение, милорд. Передайте своей матушке мое глубочайшее почтение». Лорд склонил голову. «Я думаю, вы нас извините. Через час караван отправляется. Вы можете выбрать любую лошадь из заводных, либо ехать в повозке». «Благодарю вас, принцесса», — сверкнул очами светлоглазый лорд, и его зрачки на миг стали вертикальными. «Я поеду верхом». И Мия про себя порадовалась предусмотрительности отца. Она-то собиралась ехать верхом с минимальным сопровождением. Переглянувшись, девушки заспешили к повозкам. Следовало быстро сменить платье на дорожные костюмы и теплые плащи, а заодно поточнее узнать, кто присоединился к каравану и почему драконий лорд это дозволил.